Так вот, что такое эгоизм? Ну, эгоизм в идеале – это самое естественное состояние, скажем так, организма и любящего себя человека. Представьте себе, что, допустим, если бы мы могли себе представить, что у животного, ну, какого-нибудь там кошки или собаки, кошка, которую легче представить, да, есть любовь к себе, и, скорее всего, в ней есть любовь к себе. И вспомните поведение кошки. Она прям реальная эгоистка. Она может любить свою хозяйку. Она может особо не любить свою хозяйку. Но вы точно абсолютно знаете, что она любит саму себя. Она о себе заботится, она себя холит, лелеет, делает так, как ей хочется, невзирая на то, что думаете вы. Хочется ей секса, она будет орать истошно. Хочется ей поесть, она к вам приласкается, но как только получит свою еду, спокойненько заляжет, как бы вы ее там ни звали, не желали бы погладить ее там, получить от нее какую-то долю тепла. Так вот и получается, что эгоизм – это и есть самая высшая форма проявления любви к себе. Для многих это вообще покажется, может быть, совершенно ужасной крамольной фразой. Потому что с детства нас приучили к тому, что эгоистам быть плохо. Как это так? Что такое эгоист? То есть ты заботишься о себе, а как же другие люди или что-то еще? Ну, из нас тогда родители, учителя, воспитатели делали просто удобные такие роботов-машинок, которые бы выполняли все то, что нужно им. И, собственно говоря, этими своими манипуляциями над нами многим взрослым уже людям заложили это понимание, что эгоистам быть плохо. Так вот, просто-напросто они пользовались не тем выражением, не тем словом. На самом деле то, что они имели в виду, называется совершенно другим словом. Называется это эгоцентризм. Это когда человек центрируется только на себе, на своем эго. Эго вот прямо там, в солнечном сплетении находится. Помните схему психики Фрейда, ну и потом Асаджоли? Вот это и есть на самом деле эго человека. Если я только думаю только о себе, собственно говоря, вот это называется эгоцентризм. И на самом деле это не хорошо, не плохо, это просто понимание, что, ну да, мне так выгодно, потому что наша психика, она в первую очередь всегда за себя, а не за кого-то там. Какая ей нахрен разница, кто чего там в чем нуждается. А вот эгоизм – это по большому счету естественное проявление любви к себе, заботы о себе, желание себе самого лучшего. И имейте в виду такой момент, что если у вас не будет собственной этой любви, то как вы эту любовь сможете давать другим людям, не понимая, что это такое? Это во-первых. Во-вторых, иногда женщина говорит: ну а как же так? Вот у меня же есть дети, я должна их любить, я должна, как я так могу любить саму себя, ставить себя на место выше, чем они? А, собственно говоря, они же для меня самые главные. Но дело в том, что просто представьте себе такую штуку, что если дети не будут видеть, каково это, как правильно любить себя, они точно не смогут любить себя тоже. И поэтому, не любя себя, вы делаете, оказываете медвежью услугу своим детям. Это как в самолете. Слышали 100 раз эту фразу, что в случае там разгерметизации кабины сначала оденьте маску себе, а потом ребенку. Потому что если вы не оденете маску и задохнетесь, ребенку ее одеть будет уже некому. И он помрет стопроцентно вместе с вами. Так и с любовью к себе и с эгоизмом. Если вы показываете и демонстрируете ребенку, каково это любить себя, ребенок считывает ваши чувства. Как вы относитесь к себе, он также относится будет к себе. Поэтому не растите свой депозит, вклад на свою там старость, чтобы вам подали стакан. Могу вас уверить, что с большей вероятностью вам ничего не подадут, если вы будете демонстрировать полное отвержение самой себя. Ну, представьте, кому интересен человек, который сам себя не любит? Станут любить его другие. Но раз ты сам себя не любишь, значит, тебе так комфортно. И, собственно говоря, что ты тогда от нас требуешь какой-то любви, если мы не видим, что ты сам для себя ценен, важен, любим, то с какого хрена, что называется, мы будем любить тебя? Ну, собственно, мы эту тему еще постепенно будем как бы развивать, углублять. Но сейчас задача этого урока дать понимание, что такое отношение, что такое любовь, откуда она берется, как она строится, что существует любовь как базовое чувство, просто любовь. И существует любовь между мужчиной и женщиной, это как некое проявление этого чувства, направленное друг к другу. И откуда эта любовь может начать появляться изначально, либо в процессе построения отношений. Поэтому сейчас идем дальше. Этот урок желаю, чтобы закрепился в вашем подсознании, в вашей психике, как базовое понимание, установка, как фундамент, на чем строятся дальнейшие уже наши действия, наши предпринимаемые какие-то попытки выстраивания отношений. И все остальное, что мы будем со своим партнером производить, исходит из этих базовых начальных чувств.